Глава 15. Базар и в космосе базар. Я открыл бронированные щиты и сейчас во все глаза рассматривал через лобовые стекла своего рейдера приближающуюся к нам станцию. Базар был велик. Не в смысле величия, а в смысле величины. Огромная станция, как я прочитал, по своей площади равна была целому континенту. К примеру, нашей Африке. Вот только было на ней 10 уровней, то есть 10 Африк. Проще говоря, станция была целой искусственной планетой. Самые верхние уровни, которые принято было называть не уровнями, а этажами, принадлежали местным шишкам. Самые богатые селились в рукотворных шпилях, возвышающимися над плоскостью станции. Первый официальный уровень принадлежал органам правопорядка и управленцам. Здесь жили и работали чиновники и прочие бумагомараки. Все чернильные души обитали именно на этом этаже. Еще ниже можно было попасть на уровень развлечений, причем развлечений дорогих. Рестораны, кафе для туристов, казино и публичные дома с самыми дорогими проститутками. Здесь можно было попробовать любое блюдо вселенной, любой расы. Ниже располагался уровень деловых кварталов. Здесь торговали недвижимостью из всей галактики. Здесь ворочали миллионами, и здесь рушились надежды не сложившихся олигархов космического масштаба. Ниже уровня развлечений был рынок. Причем рынок дорогой. Здесь предлагались только официальные и самые дорогие товары. Мечта любого торговца. Редкий мех экзотического животного – это тут. Дорогое оружие, инкрустированное драгоценными камнями. Вот, пожалуйста, в ассортименте. Самые модные и самые дорогие шмотки. Их тут целые склады. Завалы изделий известных кутюрье и дизайнеров. Ты богатей и по какой-то прихоти захотел купить дорогущий современный корабль с оборудованием последнего поколения? Да без проблем, лишь бы тебе денег хватило. Здесь было на что посмотреть. Вот только что-либо купить, денег хватило бы далеко не у всех. Здесь же, на этом уровне, были клиники здоровья, лаборатории имплантов, частные больнички, где легко можно было подправить личико или модифицировать собственное тело. Хочешь, сделай себе кожу покрепче, чтобы даже лазером не прострелить. Хочешь, кости покрой металлом, тогда хоть стены круши. При желании можно было даже нарастить лишние конечности. И самое прикольное, что желающие так поиздеваться над своим телом находились и в больших количествах. Ну, классические косметологические услуги тут были. Пластика лица и тела, наращивание и отращивание волос и ресниц, увеличение и уменьшение различных частей тела и тому подобное. Стоит отметить, что на этом уровне располагались и официальные представительства, посольства различных государств. Орденцы тоже расположились на этом уровне. Следующим уровнем был сам космопорт. Пожалуй, самый большой и самый популярный во всей галактике. Я через стекло рассматривал мириады мерцающих звездочек, пока не сообразил, что это взлетающие и идущие на посадку корабли. Каждую минуту, нет, каждую секунду сотни самых разных космических судов взлетали и садились. Это ж какой геморрой у таможенников, если они тут есть вообще? Сразу под космопортом были три уровня, предназначенные под склады. Торговцы и покупатели хранили свой товар, загружали и выгружали его с помощью огромных передвижных лифтов, ползающих по обшивке станции, и внутренних лифтов. Эти уровни были мечтой вора. Пролезший внутрь и способный выбраться наружу, мог запросто купить себе квадратные метры на самом шпиле. Но в отличие от сохранности кораблей на площадках, склады стерегли на совесть. Престиж и авторитет не купить. Если у торгашей хоть что-то пропадет, то тут же все клиенты лавиной начнут освобождать складские помещения. А владельцы станции этого допустить не могли. Ходили слухи, что охраной складов, помимо самих ирдов, занимались еще и два нанятых клана людей. Однако их контракт запрещал им болтать о своей работе. Запрещалось выходить из клана. Были даже такие слухи, что провинившихся, когда изгоняли таковых из кланов, подвергали некой процедуре, которая начисто вычищала память за весь срок службы на станции. За это я слышал даже от Стаса. Он как-то рассказывал, что к ним в клан напрашивался игрок с неплохой амуницией, оружием, с круглой суммой на счету, но утверждающий, что ни хрена не помнит, где он это заработал. А в игре он был зарегистрирован уже больше 2 лет. Сириус взял игрока, в то время он не мог разбрасываться людьми. За игроком следили, но вел он себя нормально и в конце концов стал полноправным гончим. О его возможном прошлом узнали случайно. Прилетев на базар, Сириус даже повздорил с сырдыми охранниками, которые не хотели впускать новоиспеченного гончего на станцию, при этом не объясняя причин отказа. Так история о происхождении новичка обрела под собой почву. Наконец, последние уровни занимала самая настоящая барахолка, где можно было купить и продать все, что угодно. Рядом с барахолкой находились жилые кварталы. Здесь было огромное количество разнокалиберных гостиниц, пивнушек, таверн, домов терпимости и всего прочего, куда осатаневшие от долгого полета члены экипажей с удовольствием захаживали. На нижних 2 уровнях было не протолкнуться от блюстителей порядка. Однако пьяные драки, поножовщина и хулиганство было, как бы так сказать, в весьма обширных количествах. Виновников ловили и сажали в кутузку, но количество инцидентов от этого не уменьшалось. А что делать? Кому-то для отдыха нужно было напиться, кому-то по девкам пройтись, а кому-то и банально не хватало мордобоя. Вот такие вот разные варианты релаксации. Мы начали медленно спускаться к станции. Я попытался разглядеть, куда именно, на какую именно площадку мы сядем. Угадать мне не удалось. Было слишком далеко. А затем корабль вообще поменял направление движения. Видать, корректировку курса прислала автоматика станции. И спустя минуту выяснилось, почему. От одной из платформ взлетал огромнейший транспорт. Мой Грааль по сравнению с ним выглядел песчинкой. Эта туша, как определила шестнашка по моей просьбе, была в длину 7 километров, шириной 1 километр и в высоту столько же. «Тяжелый грузовоз тагов», — сообщил Лайер, тоже наблюдавший за громадиной. «Или припер чего-то на продажу, или таги опять что-то по дешевке урвали. Они всегда так делают». Покупают оптом в таком количестве, что продавец дает лютую скидку, о которой даже сам подумать не мог. Может, в этот раз и контрактная поставка. «Какая?» – не понял я. «Ну, это когда у поставщика заказывают товар, который он обязуется поставлять, скажем, 5 лет, и товар собирается на складе. А когда контракт заканчивается, ну или товара становится достаточно, за ним прилетает вот такая туша», – пояснил Лайер. «И что же обычно скупают таги?» – поинтересовался я. «Продукты!» «Их раса слишком увлеклась прогрессом технологий. У них мало аграрных планет. Не будут покупать, сдохнут от голода». Я только хмыкнул. Наш корабль прекратил маневрировать и теперь летел прямо. Я обратил внимание, что на общем фоне, прямо по курсу, 9 платформ отличаются от других своими световыми сигналами. 8 из них горят красным светом, на некоторых я видел уже севшие корабли, а одна из платформ мигает поочередно зеленым и желтым светом. «Это платформы Ордена», — пояснил Лайер и тыкнул на платформу, привлекшую мое внимание. «Скорее всего, вот это наша. У нее цветовая индикация показывает, что ожидает корабль». «Я понял уже», — сказал я. Мы молча продолжали наблюдать, как корабль медленно приближается к платформе. По прошествии какого-то времени я понял, что платформа не такая маленькая, как мне казалось. Ранее мне думалось, что наш рейдер с трудом на нее уместится, а на самом деле оказалось, что она просто огромная, и там поместится еще 6 таких же, как у меня, кораблей. Уже севшие корабли, которые я вначале посчитал небольшими яхтами или ботами, оказались парой фрегатов и крейсером. У меня челюсть отпала, когда я понял, что вижу крейсер, и еще больше опешил от того, что умудрился спутать его со спасботом. Но взгляду не к чему было привязаться. Сложно определить размеры, когда не видишь никаких знакомых объектов. Вот когда я рассмотрел крейсер, тогда все стало на свои места. И я даже ужаснулся, осознав размеры и величие этой станции. Вот уж действительно рукотворное чудо. Корабль дернулся. Мы сели. Мы с Лайером выбрались из корабля и двинулись в сторону шлюза, ведущего во внутренние помещения представительства Ордена. В холле было оживленно. Толпились люди и таги, ирды, ляги. Были и другие существа, расу которых я затруднялся назвать, не встречал раньше. Были и те, о которых я слышал, но раньше вживую не встречал. Аллигатороподобные и прямоходящие существа, называвшие себя кроками, отливающие металлом борды, искусственная раса, наследники погибшей цивилизации, слуги тех, кто умер, как они сами себя называли. Были и симбионты, черви, которые живут в мозге своей жертвы. Говорят, эти закупали рабов просто в огромных количествах, так как плодились с неимоверной скоростью. А личинки могли выжить и развиться только в теле жертвы. Несмотря на то, что симбионты могли быть любой расы, их выдавали красные глаза. Некий фермент, выделяемый червем-паразитом, окрашивал белки глаз в яркий красный цвет. Эту расу недолюбливали, но вела она себя мирно, не пытаясь идти на конфронтации. Ну что же, у всех свои минусы. Люди жрут животных, кроки – псевдоразумных, а симбионты живут за счет других разумных. «Говорят», – толкнул меня в бок Лайер и кивнул в сторону симбионтов, «что у этих даже в полной темноте глаза светятся». «Может и так», – равнодушно кивнул я. Были тут и другие расы, которые я хотел рассмотреть, но мне не дали. «Чем я могу помочь?» К нам подошла симпатичная девушка, однако вся ее красота множилась на ноль из-за побритой наголо головы, из которой торчали какие-то механизмы. «Нам назначена встреча. Я слон», — представился я, стараясь не выдавать свое отвращение к девушке. «Зачем так издеваться над собственным телом? Даже смотреть на это противно». Девушка взглянула на свой голокон и тут же кивнула. «Прошу проследовать за мной. Мастер Неаркон ждет вас и готов принять». Она развернулась и направилась к дверям лифта, призывно виляя задом. Мы с Лайером покорно проследовали за ней. Когда мы зашли в лифт и двери за нами закрылись, Лайер повернулся к нашей спутнице и спросил. «А скажи, красавица, что за праздник у вас тут?» «В каком смысле?» Осведомилась провожатая, всем видом высказывая свое недоумение. «Чего такая толпа в представительстве?» – уточнил Лайер. «А-а-а!» – девушка улыбнулась. «У нас всегда так. Многие хотят получить наши услуги, оборудование, проконсультироваться или заказать проект корабля. У нас маленькое представительство, не успеваем всех обслужить. Да и не за все дела мы беремся, не со всеми работаем». «Тагам отказываете?» – предположил я. «Нет, почему же?» – девушка пожала плечами. «Берем заказы и от них. Отказываем подозрительным личностям, перекупщикам и лицам, замеченным в причинении вреда ордену». «И часто такие лезут к вам?» – снова спросил я. «Очень. На день по десятку», – без улыбки сказала девушка. «У нас даже дежурят нанятые десантники кланов». «Зачем?» – не понял я. «Для безопасности. Или если кто-то сильно разбушуется, чтобы быстро угомонить. Иногда и в полицию нужно сопроводить особо неприятных гостей». Я хмыкнул. «Да, местному представительству живется несладко. Интересно, если услуги ордена так популярны, почему они взялись за ремонт моего рейдера? Нужно будет прояснить этот вопрос у Рионера, хотя он вряд ли ответит правдиво. Прошу вас». Девушка остановилась у двери, выполненной в каком-то странном, но явно древнем стиле, и указала на нее, призывая войти. Дверь была украшена массой полос и завитушек из потемневшего металла, которые сплетались между собой самым причудливыми способами. За дверью оказался огромный кабинет, в центре которого стоял под стать помещению огромный стол. Рядом с ним два кресла, а с другой стороны из аналогичного кресла поднялся человек в красной мантии мастера ордена. «Я приветствую вас, господа! Я мастер Неаркон», — представился владелец кабинета. «Слон! Лайер!» — я указал на себя и на напарника, а затем подошел к столу. «Вы ведь в курсе, зачем мы здесь?» «Да-да, конечно!» — мастер Неаркон указал на кресло возле нас, и мы с Лайером тут же в них плюхнулись. «Итак, кардинал Рионер сообщил мне», — начал Неаркон, а я встрепенулся. «Кардинал! Это одно из высших званий в иерархии ордена!» Причем звание не чиновника, а скорее воинское, что ли. Кардиналы у ордена командовали крупными боевыми кораблями, были командирами не меньше, чем у 500 десантников. У них это называлось настоятель. Везет мне со знакомствами. Вы должны были привезти крупную партию реликтов, меж тем закончил мастер. Это так? Не знаю насчет реликтов. Мы привезли оборудование со старого корабля, ответил я. Список у вас есть? «Да-да», – задумчиво ответил мастер и подвинул один из листков бумаги у себя на столе. «Скажите, мы можем отправить к вам на борт грузового дроида, чтобы проверить, действительно ли вы привезли то, что заявлено в этом?» Неокорн тщательно выбирал слово и, наконец, нашелся «документе». «Конечно!» – я разблокировал аппарель, – ответил я, дав мысленно команду шестнашке. «Отлично. Тогда, быть может, пока мы ждем отчет дроида, я могу вам предложить фер», — вкрадчиво поинтересовался Неаркон. «Это нечто вроде нашего кофе», — пришел на выручку мне Лаер, заметивший мою растерянность. «Конечно», — кивнул я, — «почему бы не попробовать местный кофе?» Неаркон нажал клавишу на своем столе и улыбнулся нам радушной улыбкой вежливого, гостеприимного хозяина. Не прошло и минуты, как в кабинет вплыла девушка, точная копия нашей провожатой. Разве что детальки из головы не торчали, да и одна из рук у нее была протезом. Мы с Лайером поблагодарили секретаршу мастера, а кто еще мог принести кофе, и принялись смаковать местный напиток. Мне, кстати, фер понравился, напоминало наше земное капучино. Неаркон продолжал играть свою роль вежливого и учтивого хозяина перед гостями. Рассказывал нам местные байки и всякие интересные новости. Одна из байек меня знатно повеселила и почему-то запала в голову. Когда-то на базаре существовала традиция. Если заказать холодное оружие, которым можно отразить выстрел из плазменной винтовки, то это оружие отдавалось в дар воину, способному подобное вытворить. Если же воину это не удавалось, то он оплачивал стоимость оружия и оставлял его в лавке. После того, как масса неудачников попрощалась со своими деньгами, а некоторые даже с жизнями, неудачный выстрел плазмой и рисковый покупатель лишился головы, появился человек. Он заказал шпагу, а когда оружейник сообщил о выполнении заказа и возможности шпагу оплатить и забрать, человек потребовал соблюдения традиции. «И представьте себе!» Тут Неаркон всплеснул руками, как восторженная и удивленная женщина. «Ему это удалось! Пришлось оружейнику отдать свое изделие бесплатно!» «Говорят, он почем свет проклинал в тот день того, кто эту традицию придумал, ведь шпага оказалась неимоверно дорогой. Мало того, что была сделана из закаленного креда, а господа наверняка знают, что закалить крет очень сложно, так еще и заточено по требованию заказчика до микронных стандартов. Зачем так точить шпагу, я не понимаю, ведь и обычной заточки хватит для того, чтобы пробить экзоскелет. А ведь господа в курсе, сколько материалов нужно, чтобы хоть как-то заточить оружие из закаленного креда. И, кстати, в рукояти шпаги был встроен высокоемкий аккумулятор, а по кромке лезвия пускался лазер. Получается, при ударе металл нагревался, и его было легче пробить. В общем, такой шпагой любую броню можно было резать, как ножом масло. А вот еще что, уточнил Неаркон. Заказчик просил сделать навершие со специальным тайничком. Туда он планировал вложить свой амулет, который якобы может дать оружию небывалую силу. Конечно, что это был за амулет, осталось тайной. «Бред!» — фыркнул Лаер. «Без обид, мастер Неаркон, но такая шпага стоила бы несколько миллионов. Какой болван бы ее заказал? Да еще и лазер. Но больше всего меня смущает, как можно шпагой отбить выстрел плазменной винтовки. Ну ладно, секирой, топором, пусть даже широким мечом, любым оружием с широким лезвием. Но шпагой, я представляю, до какой температуры должен был разогреться клинок и рукоять. Ее же держать невозможно». «О, прошу меня простить, господин Лаер», — развел руками Неаркон. «Но я ведь предупредил, что это одна из местных баек. Прошло 100 лет с тех пор, и никто уже не может точно назвать даже имя мастера, который изготовил шпагу. Те говорят, это был оружейник из республики. Эти, что это дворянин из империи, решивший заняться оружейным делом, и всякий раз упоминается иное имя. Одним словом, байка». Неаркон снова виновато развел руками, мол, чего придираетесь, за что купил, за то и продал. Тут у мастера на столе мигнул огонек. «Прошу простить, господа, пришел отчет от дроида». Мастер Неаркон взял вылезший из скрытого в столе принтера лист бумаги с напечатанным текстом, положил его рядом с уже имеющимся листком и начал сверять строки, вычеркивая обнаруженные совпадения на обоих листках. Когда он закончил с этим делом, то поднял на меня глаза и улыбнулся вежливой улыбкой. «Что ж, все в порядке. Позвольте начать разгрузку, и я перечислю деньги на указанный вами счет. Или вы хотите оформить сделку документально? К сожалению, должен буду сообщить, что комиссия в размере 2% будет оплачена вашими средствами». «Нет, никаких договоров не надо», — я покачал головой. «А деньги? Переведите 50 миллионов мне и еще 50 моему коллеге». «А остаток?» — спросил мастер. «Это все. Никакого остатка нет», — вежливо улыбнулся я, взглядом успокаивая моментально уставившегося на меня бешеным взглядом Лайера. «Простите, но я получил четкие распоряжения от кардинала на перевод суммы в 120 миллионов, если вы доставите все, что указано в списке». Он потряс листком. «Здесь все совпадает, а значит, мы должны... Прошу вас сделать так, как я прошу, а господин кардинал Рионер с легкостью может узнать у меня причину подобного решения». «Ну хорошо», — растерянно промычал Неаркон. «Он явно не встречал раньше разумных, которые добровольно отказывались от денег, тем более таких, 20 миллионов кредитов. Шутка ли?» «У меня есть маленькая просьба», — сказал я. «Мы можем оставить корабль после разгрузки на вашей площадке. Буквально на пару дней. Хотим прогуляться по местному рынку, поглазеть на достопримечательности». «Конечно, без проблем», — ответил мастер. «Можете хоть 2 недели гулять. Корабль останется на площадке Ордена». «Благодарю вас», — я поднялся с кресла. «Раз все вопросы решены и дела сделаны, мы как раз и попробуем себя в роли туристов. До встречи, было приятно познакомиться и поговорить с вами». «Взаимно, господа, взаимно», — пробормотал скороговоркой мастер, все еще не пришедший в себя после потрясения, но тоже поднявшийся для прощания согласно деловому этикету. Когда мы вышли из здания представительства ордена, нас тут же обволокла толпа. «Ну и что это было? Ты зачем деньгами соришь?» Тут же накинулся на меня Лайер. Ближайшие прохожие отпрянули, и поток местных теперь опасливо обходил нас стороной. «Два ссорящихся человека в экзоскелетах — это опасное событие, от которого лучше держаться подальше». «Решил, что такой жест заинтересует Рионера. Не хочу, чтобы он считал нас просто жадными мусорщиками, гоняющимися только за деньгами». «И кем же он нас теперь будет считать?» – заскрипел зубами Лайер. «Лохами?» «Видишь ли», – улыбнулся я, – «он так хотел получить наше оборудование, что сам взвинтил цену. А его за это начальство не похвалит. Мало того, что взвинтил, так еще и узнал, что я не торговался с ним, банально не отвечая. Фактически, я его мордой в грязь окунул. Его авторитет в деловых кругах, узнай последнее о деталях переговоров этой сделки, просто опустится на самое дно». А так он реабилитировался. «Такая херня!» — фыркнул Лайер. «Ты хоть бы посоветовался, а то тупо слил наши деньги вообще без всякого смысла». «Ладно!» — я устало вздохнул. «Зайду с другого бока. Ты вообще готов был отказаться от этих денег? Считай, что я тебе подарил полтинник, а куда я потратил еще 20, тебя касаться не должно. Это мои деньги». «Да ладно, что ты завелся?» – дал заднюю Лайер. «Но знай, в моих глазах ты пал до уровня лоха, которого можно развести на любые деньги». «Переживу как-нибудь», – рассмеялся я. Мы пошли по улице. Толпа тут же обволокла нас. Но мы не обращали внимания на толкучку, просто вертели головами и рассматривали вывески. «Может, сходим на нормальный рынок?» – предложил Лайер, лениво разглядывая вывески клиник, дорогих сувенирных лавок и представительств крупных торговых домов галактики, которые висели буквально одна над другой. «Согласен, мне тоже надоела местная мишура. Единожды, остановившись возле уличной лавки, взглянув на прилавок, я пришел в ужас. Самая дешевая побрякушка стоила 500 кредитов!» Мы часа за полтора смогли найти ближайший к нам лифт, который мог доставить нас до уровня обычного рынка. Оказалось, что лифты здесь ходят по расписанию, а ближайший спуск через несколько минут. В кабину лифта, кстати, обладающую колоссальными размерами, набилось пару сотен разумных как минимум. Я разглядывал лица и морды, кого здесь только не было. Уже знакомые мне ирды, таги, ляги, обычные люди, а также расы, ранее мне не встречавшиеся, какие-то кошачьи морды с желтыми глазами, вертикальными зрачками и торчащими из пасти здоровенными клыками. Ничего так, кисы, миролюбиво выглядят. «Подвинься, Мансхарт!» Меня в плечо толкнула настоящая глыба, метра под три ростом. Глыба развернулась, и я обнаружил морду, смутно напоминавшую земного носорога. Длинный рог на носу, маленькие, словно коровьи глазки, маленькие уши, все время подрагивающие и подергивающиеся, серая кожа, но вот носорог-переросток. Разве что поднявшийся во весь свой немалый рост на задние лапы и зачем-то так замерший. На носороге был крепкий доспех. Толстая нагрудная броня давала понять, что прострелить ее будет весьма сложно. Передние лапы были закованы в самые настоящие латные рукавицы. Как он ими только шевелил. «Ты что-то увидел на мне, Мансхарт?» — вперился меня взглядом носорог, заметив, что я его рассматриваю. «Да нет, просто не видел тебе подобных раньше», — пожал плечами я. «Теперь увидел. Разверни свою харю и полюбуйся дверью», — предложил со скрытой угрозой носорог. «А то что?» Несмотря на толчок под ребро от Лайера, я закипел, что эта тварь себе позволяет. «А то вот что!» Носорог дернулся ко мне и попытался ударить в лицо своими здоровенными кулачищами. Но его масса сильно замедляла движение. Я с легкостью увернулся от летящего мне в лицо кулака, и тот впечатался в стену за моей спиной. «Ах ты, червяк!» — возмутился носорог. Хоть и примитивные, но действенные базы диверсанта, пусть и начального уровня, включали в себя принципы ближнего боя, пусть и самые простые приемы. Мне их хватило сейчас с головой. Ноги у носорога гнулись, как и у человека, коленями вперед. Поэтому я со всей силы ударил своей пяткой ему под коленку, а затем легким толчком отправил тушу на пол, добавив локтем в удивленную харю. «Полежи!» «Подумай», — сказал я, — «хамить первому встречному не всегда хорошая идея». Как раз и лифт прибыл на нужный уровень, и двери открылись. Мы с Лайером тут же встряли в толпу, до этого отхлынувшую от места нашей потасовки, создавшую круг внутри кабины лифта. Теперь же все спешили покинуть лифт от греха подальше. Мы с легкостью затерялись в толпе, которая бурным потоком вынесла нас на улицы Нижнего рынка. Сзади еще долго слышался рев носорога, матерящегося и проклинающего меня. «Зря ты с ним связался», — сказал Лайер. «Тупые и агрессивные твари, мог и убить тебя». «Но не убил же», — пожал плечами я. «А проучить стоило». «Бесполезно», — рассмеялся Лайер. «Эти твари подобных уроков не понимают. В его голове ситуация выглядит так». Хитрый пронырливый червяк обманом смог повалить его на землю и сбежать. «Даже так?» — хмыкнул я. «Ну и ладно». Мы брели по улице, рассматривая витрины магазинов, вывески ломбардов, прислушиваясь к крикам зазывал, расхваливающих каждое свое заведение. Наконец я увидел то, что искал. Вывеска, украшенная замысловатыми завитушками, гласила, что мы направляемся в оружейный магазин «Ральфа». Мы вошли внутрь, и я даже удивился размаху магазина. С улицы казалось, что это небольшая лавчонка, а оказалось, что это весьма внушительные помещения. Длинные стеллажи вдоль стен были набиты разнообразным оборудованием. Здесь были и винтовки, и пистолеты, лазерные, плазменные, импульсные, доспехи самых разных расцветок и форм, щиты, топоры, ножи и мечи. Выбрать было из чего. «Чем могу помочь?» К нам подошел Ирт с черной лоснящейся шерстью, одетый в некое подобие классической тройки, принятой на земле. Либо менеджер, либо сам владелец, подумалось мне. «Здравствуйте. Нам нужно оружие, экзокостюм, оборудование для него и...» Я задумался. «Впрочем, пока и этого достаточно. Далее мы подумаем». «Без проблем. Что именно вас интересует?» «Для начала экзокостюмы», — сказал я. Продавец провел нас к дальним стеллажам, где мы нашли шкафы с экзокостюмами. Я разочарованно вздохнул. Перед нами были не боевые скафы, а доспехи для франтов, разукрашенные самыми причудливыми красками, инкрустированные подобием драгоценных камней, а еще и обвешанные всевозможным оружием. С последним я погорячился. Плечевые, нагрудные и поясные турельки, стреляющие короткими импульсами. Такими пуколками даже обычный костюм пробить будет сложно. Что уж говорить о полноценном боевом экзокостюме. «Это все?» — уныло поинтересовался я. «Конечно нет!» — возмутился торговец. «У нас есть целый каталог всевозможных вариантов и модификаций костюмов. Это витринные образцы. Боевые есть?» — столь же уныло поинтересовался Лайер. «Простите, а эти чем вам не боевые?» — снова возмутился Ирт. «Это костюм девок снимать!» — нисколько не смущаясь, заявил Лайер, тыкнув пальцем в ближайший шкаф. «Один удар, и весь такой костюм сыплется на пол!» «Как вы смеете!» — Ирт зло буравил нас своими глазками. «Это лучшие костюмы на всем базаре! Никто не жаловался на их качество, да им сносу нет!» «Ну да, кому ж их ломать? Девкам?» — рассмеялся Лайер и кивнул мне. «Пошли отсюда!» Мы покинули магазин для франтов, оставив продавца кипеть от злости в одиночестве. Стоило нам только выйти на улицу, как к нам тут же подбежали два ирда. Явно подростка, так как ростом они не вышли, и их уши едва доставали до уровня груди Лайера. «Господа разочаровались ассортиментом дядюшки Ральфа?» — со смешком поинтересовался один. «Я могу показать вам магазин, достойный настоящих воинов, где вы сможете купить костюмы, которыми можно удивить в бою противников, а не шлюх в публичном доме». «Барахло твоего отца подойдет только нищим. В таком даже на пограничную битву являться будет стыдно», — подколол своего ровесника и явно конкурента, второй мелкий ирт. Затем он затараторил, уже обращаясь к нам. «Господа, в лавке моего дяди вы найдете достойнейшее оружие, лучшие доспехи и самое современное оборудование!» «Ага, акция «Купи меч по цене корабля»» на этот раз подколол оппонента уже первый ирт. «Господа, у нас только проверенные образцы оружия и доспехов, исправное и опробованное в бою оборудование. Проще сказать БУ!» Тут же встрял второй ирт. «Проверенные и поношенные лохмотья». «А ну-ка, ребятки!» – остановил я перепалку, за которой с удовольствием наблюдал. «Похоже, один из ирдов представлял магазин подержанных вещей, а второй – новых. Интересны мне были оба. Чей магазин предоставит скидку оптовому покупателю?» «А какой опт планируется?» – вкрадчиво спросил один из моментально затихших ирдов. «Оружие на двоих, доспех». «Оборудование для доспеха в двух комплектациях, немного оборудования для корабля и стационарных модулей», — перечислил я. Ирды затихли. Явно раздумывали, сколько пообещать скидки, чтобы забрать покупателей себе, при этом не слишком опустив цену. «Могу гарантировать 7% скидки», — в конце концов сказал ирд, представлявший магазин новых вещей. «У вас все равно нет оборудования для кораблей и базы», фыркнул второй. «И я предлагаю скидку на этот товар в 5%. Я задумался. Старое оружие мне брать не хотелось. Оборудование для базы и корабля мне было необходимо, а скидка на новое оружие в 7% могла сэкономить немало средств. Да и можно было еще попробовать покрутить самого торговца. Глядишь, скидку и до 10% можно было дотянуть». «Вот что, ребятки», — сказал я напряженно наблюдавшим за мной малолетним ирдом. «Видимо, придется мне посетить оба ваших магазина. Начнем, пожалуй, с твоего». Я кивнул на представителя магазина нового оружия. Второй ирд тут же поник. «К тебе мы отправимся чуть позже», — тут же обрадовал я его. «Скажите мне, где тут можно снять номер на пару дней?» «Я покажу господину, тут совсем недалеко», — тут же затараторил поникший было ирд. «Отлично. Тогда веди». Тут я повернулся к его оппоненту. «Подскочи за нами через часик и отправимся в твой магазин». Тот кивнул и исчез. Видимо, куда поведет нас его соперник, парнишке было отлично известно. Проводник ринулся показывать нам дорогу, и мы зашагали за ним. «На кой ляд тебе доспех?» – спросил меня Лайер. «Тебе своего старого не хватает». «Это не мне», – сказал я. «А кому?» – удивился Лайер. «Тебе!» «Не понял», — снова удивился Лайер. «А что тут непонятного?» — в свою очередь удивился я. «Если ты хочешь вступить в ряды гончих, соответствуй. В том металлоломе, что ты называешь экзоскелетом, я тебя к голове не поведу. Засмеют обоих». Лайер насупился. Идея тратить деньги на новый костюм его явно не радовала. «Может, я оставлю трофейный с транспортника?» Он тыкнул себе в грудь, указывая на одетый сейчас костюм офицера. «Нет». Эти два мне нужны. Второй тоже попрошу шестнашку доставить к нам, как только разместимся». «Зачем они тебе, старое барахло? То ли дело этот?» Лаер кивнул на мой теперешний экзоскелет, в котором я сейчас и двигался по улице. Доставшийся мне от топора костюмчик был неплох, но идея шестнашки мне нравилась больше. Если эксперимент удастся, то этот, раскрашенный в черно-красные цвета костюм, и в подметке офицерскому годиться не будет. «Посмотрим», — отмахнулся я. «Но ты покупаешь себе костюм. Это не обсуждается. Тем более, как мой напарник и стажер. Я хочу, чтобы в бою ты дрался, а не пытался в углу починить коленку своей рухляди». Я рассмеялся, и ко мне спустя несколько мгновений присоединился Лаер. «Да ладно тебе, ну бывает. От поломок никто не застрахован», — отсмеявшись, сказал он. «Да ну!» Я не собирался отступать. «Я тебе напомню, что когда ты ковырялся со своей коленкой, тебя дроид чуть не разобрал. Будь он порасторопнее, ты бы уже был на блуждающем флоте и искал бы такси». «Тоже да», — согласился Лаер. Мы подошли к невысокому дому, этажа в 4, и вошли в дверь. Оказалось, что дом построен весьма оригинально. Квадратная форма скрывала внутренний дворик с фонтанчиком и массой лавок и столов, за которыми в столь раннее время, часов 8 утра по местному, практически никого не было. «Это гостиница для воинов, господин», — объявил Ирт-проводник. «Называется Старый Абордажник. Здесь селятся воины кланов и гильдий. Кстати, господин, у тех людей расцветка доспехов такая же, как и на вашем экзоскелете». Я присмотрелся в указанную сторону. «Ну да». Так и было. За столом сидели Тиби, Самурай и Ривз. «Привет! А вы как тут? Какими судьбами?» Подошел я ближе и поздоровался с соратниками. «Хо, здорово, Соклан!» — отозвался Тиби. А Ривз и Самурай просто кивнули мне. «Да вот, с лейтенантом тут. Покупаем оборудование для планирующейся заварушки. А лейтенант забирает модифицированный фрегат с верфи Ордена». «Во как! Доцент уже важная птица у нас?» — поинтересовался я. «Ну да, рука главы, не знаю, правда, левая или правая», — фыркнул Тиби. «А ты что тут? И кто это с тобой?» «А мы сдаем лут и тоже собрались прибарахлиться для дела. А со мной напарник и стажер корпы Лаер». Все за столом поприветствовали напарника, а он кивнул им. «А скажи-ка, будущий Соклан, что за старое барахло на тебе? Ты же в нем не собираешься в бой идти?» Поинтересовался Тиби у Лаера, осматривая его костюм. «Вы где вообще такой раритет взяли?» «Его костюм повредился. Пришлось носить то, что было под рукой», — пояснил я. «Вот как раз сейчас и собрались купить новый». «Ясно», — кивнул Тиби. «Где закупаться оружием, в курсе?» «Да вон, малец покажет», — кивнул я на перетаптывающегося в стороне Ирда. «В какой магазин поведешь, пацан?» — крикнул ему Тиби. «В Стрелец!» Растерянно ответил Ирт, отчаянно вращая глазами и явно боясь, что встретившиеся мне сокланы порекомендуют другой магазин, и тогда все его потуги накроются медным тазом. «Нормальное заведение», — милостиво кивнул Тиби. «А старое барахло можно сбагрить по соседству, в бывалый». «Малец!» — крикнул я. «А твой друг с какого магазина?» «Тоже мне друг», — фыркнул малец. «Этот проныра вместе со своими родственниками облапошил уже столько доверчи... «Магазин!» — нажал я. «Бывалый!» — выпалил Ирт и тут же испуганно замолчал. «Ну, вот и славно!» — сказал я. «Ладно, сейчас устроимся и пойдем на шопинг». Мы оформили на себя два номера и вышли назад, во дворик. Там нас уже караулил и второй Ирт. «Вот ты-то мне и надо!» — сказал я ему. «В вашем заведении принимают оборудование?» «Конечно, если в хорошем состоянии, то отец даст за него хорошую цену». «Вот и славно!» Я связался с шестнашкой и просил ее доставить имеющийся у нас на борту хлам к этому магазину. А капитанский костюм, который я носил в транспортнике, попросил привезти прямо в гостиницу. «Уважаемый», — обратился я к управляющему, с любопытством подслушивающему наш разговор, «будьте любезны, как приедет грузовой дроид, определите весь багаж в мой номер». «Будет сделано», — тут же вскинулся управляющий. «Ну а теперь пошли по магазинам», сказал я, обращаясь к Лаеру и Ирдам. Первым мы посетили магазин новых вещей. Там Лаер и местный толстенький торговец Ирд устроили получасовую баталию, в конце концов закончившуюся хоть и частичной, но победой Лаера. Экзокостюм за 10 тысяч достался Лаеру всего за 8. Да еще и фирменную окраску гончих торговец пообещал выполнить бесплатно. Далее дошла очередь и до оружия. Стенд с плазменным, лазерным, огнестрельным и импульсным оружием поражал воображение. Здесь были модели самых разных поколений, самого разного размера и форм. Плазменная винтовка, уже имеющаяся у меня, не особо понравилась в бою. Батареи слишком громоздкие, и их емкости не так, чтобы много. Да и сама винтовка великовата. Лаер тут же вызвался забрать ее. 5000, заявил я, прикинув цену, ориентируясь на местный ассортимент. «Имей совесть! Я думал, так отдашь стажеру!» — обиделся Лаер. «Да сейчас! Разогнался! Твоя амуниция — твоя проблема!» — безапелляционно заявил я. «Ну, хоть 3!» — заныл Лаер. 4! Моя последняя цена!» — отрезал я. «Господа, вы все-таки пришли ко мне за покупками или собрались торговать между собой?» — обиженно поинтересовался торговец. «А во сколько бы вы оценили мою винтовку?» — попытался втянуть в спор я торговца. «Извините, но я не принимаю вещей, бывших в действии», — отрезал все мои потуги торговец. «Ладно, тогда за винтовку поговорим позже», — сказал я Лайеру. «Продам в бывалом. Или тебе?» «Заметано», — ответил Лайер. Торговец же промолчал, хотя по физиономии было видно, что он недоволен нашими планами касательно посещения его конкурента. Мне же требовалось определиться со своим новым оружием. Импульсники я отмел сразу. Их аккуратные тонкие формы тут же наводили мысли о хрупкости и ненадежности оружия. Торговец также посоветовал не обращать на них внимания, мол, это оружие любителей, а не воинов, скорее подходящее для охоты, чем для войны. Лазерники – неплохое оружие, большое количество выстрелов, легкость обслуживания, сравнительно небольшие габариты по сравнению с плазменными винтовками – все это были плюсы. Но вот слабая мощность выстрела тут же сводила все плюсы на нет. Ковырять экзокостюм лазерником было делом муторным. Нужно было минимум 5-6 выстрелов, причем в одно и то же место брони, чтобы пробить ее. Лазерники тоже отпадали. Плазменные винтовки – оружие абордажников и десантников, которые нельзя использовать, если на корабле работает щит. Зато мощность выстрела такова, что при удаче можно раскурочить экзокостюм вместе с владельцем. Я оглядел отдельный стенд с плазменным оружием. Тут были не только винтовки, но и пистолеты. Я вспомнил за свой револьвер и тут же приобрел 2 пачки аккумуляторных патронов и пару скорозарядок. Теперь стоило откинуть барабан, высыпать использованные акамы, а затем вставить новые, скрепленные тонкой пластмасской, которую затем нужно было снять. Перезарядка револьвера занимала мгновение, в то же время как набивка барабана акамами по одному могла занять от нескольких секунд до минуты, в зависимости от того, как руки будут трястись. Я тут же попробовал быстро сменить акамы в барабане. Получилось с первой попытки. И вышло это так быстро, что я засиял. Конечно, обычный бластерный пистолет перезарядить можно было еще быстрее. Но револьвер-то мощнее. Можно сказать, что выстрел из него сравним с выстрелом из легкой плазменной винтовки. Я остался доволен. А с винтовками я крепко задумался. Хотелось, конечно, взять многозарядную молнию. Аккумулятор на 100 выстрелов, каждый из которых очень мощный, надежная, но тяжелая и громоздкая дура в тесных помещениях могла стать не помощником в бою, а серьезным неудобством. Придется выбирать из штурмовых. Здесь были варианты на 20 и 30 выстрелов в обойме. Особо мне понравилась клинский 114. Черная матовая поверхность винтовки словно поглощала свет. Откидной приклад, благодаря которому было удобно держать винтовку на уровне глаз и целиться, при этом двигаясь. Возможность поставить различные примочки, вроде оптики и подствольного фонарика. Винтовка мне понравилась, проще говоря. А главный ее плюс – она была относительно небольшой, около полуметра в длину. «Беру вот эту», – сказал я торговцу. «Какие есть приблуды к ней?» «Могу предложить оптику или коллиматорный прицел, синхронизирующийся с экзоскелетом. Есть дополнительные и расширенные магазины». «Расширенные на сколько?» «32 выстрела», — ответил без заминки продавец. «Беру 5 обоим расширенных и 10 обычных», — сказал я. «А коллиматорный, простите за невежество, как работает?» «Подключаете кабелем к экзоскелету, и вам будет подсвечиваться точка прицеливания на упреждение». Точка корреляции на дальнем выстреле, детектор движения с боковым откидным экраном или с возможностью работать в связке с экзоскелетом. И «О, беру!» — обрадовался я. «Еще что-нибудь?» — поинтересовался продавец. «Пожалуй, пока хватит. Хотя, быть может, я к вам еще сегодня вернусь», — пообещал я. И мы отправились под конвоем обоих малолетних ирдов в Бывалый. Здесь мы задержались чуть дольше. Я купил комплект оборудования для базы, не пожалел денег и взял дорогой современный терминал, мощности которого шестнашки для резервного места хранения должно было хватить за глаза. Но на всякий случай приобрел еще и несколько накопителей большой емкости. Пусть будут. Далее я приобрел оборудование для Грааля по списку шестнашки. Торговец пытался предлагать свое, но подслушивающая шестнашка тут же корректировала свои желания под имеющийся ассортимент торговца, так что всунуть барахло нам ему не удалось. Оборудование для экзоскелетов также нашлось. Я приобрел наплечную пушку, дополнительные батареи, современный генератор, пакет программного обеспечения для обновления скафа и кучу всяких других примочек, включая даже гравиранцы, вещь дорогую, но крайне полезную. Потратить пришлось солидно, ведь оснастить идентичным оборудованием мне нужно было оба скафа, и свой, и пустой, которым управляла бы шестнашка. А вот холодное оружие мне не понравилось. Слишком уж побитым оно выглядело. Такое барахло даже таскать с собой не хотелось. Вряд ли помогло бы в рукопашной, а вот мешало бы постоянно. К слову, и винтовку, и топор топора, забавная фраза получилась, я отдал Лайеру. Тот заплатил мне за них ровно 7К, 4 за винтовку и 3 за топор. Самое забавное, что поспособствовал этому торговец. Я достал свою старую винтовку и предложил ее Лайеру за 4. Тот отнекивался и пытался доказать, что стоит она дешевле. Тогда я обратился к торговцу, предлагая ему приобрести оружие. Тот даже потом покрылся, пытаясь сообразить, что ему делать. Если, как обычно, сбил бы цену и все. А тут, сбивая цену, он лишается второго покупателя, который вместо покупки товара у него просто возьмет мою винтовку. Поднимать цену винтовки самому тоже не дело, так как тогда ее придется купить самому. Патовая ситуация. Поэтому он промямлил что-то про то, что 4000 за винтовку самое оно, и больше бы он сам не дал. Видно было, что сам бы он предложил 1002, но делать этого не хотел. Винтовку-то он, может, и не получит, но покупатели начнут сбивать цену на его товаре. Мол, если моя стоит 2, то почему твои, даже старее моей, стоят дороже? Мы уже собрались покидать лавку, как я, довольный серией удачных сделок, поинтересовался. А может, у вас еще что-то есть, уважаемое, что сможет нас заинтересовать? Чего господин желает? — поинтересовался торговец. — Да не знаю, какое-нибудь залежавшееся дорогое оружие или оборудование, которое никто не покупает, скажем, из-за высокой стоимости и узкой специализации. Торговец замер, словно в голове перебирая имеющиеся у него товары. — Есть кое-что, господин. Правда, я не уверен, что это вас заинтересует. — Ну-ка, ну-ка! — я все же был заинтригован. Продавец сбегал в подсобку и тут же выбежал обратно, положив на прилавок некий цилиндрик размером со спичечный коробок, даже наполовину меньше. «Это что?» – спросил я. «Генератор поглощающего поля», – сказал продавец и пояснил. «Дорогая и непрактичная игрушка, которую лет 50 назад использовали дворяне Легионской империи. Обычно, когда выступали перед публикой, боясь снайперского выстрела». Это устройство генерирует поле, которое принимает на себя энергетические попадания, нейтрализует их и превращает в энергию, подсказала шестнашка в моей голове. И выдержит такая игрушка выстрел из плазмы, поинтересовался я мысленно у шестнашки. Теоретически да, подумав, ответил Искин, но не более одного, при условии, что к генератору будет подключен штатный аккумулятор. «Сколько же аккумуляторов надо, чтобы гасить, скажем, 10 или 15 выстрелов?» «Нисколько. Для этого нужны энергоустановки корабельного типа. Конвертация выстрела в энергию подразумевает наличие большого накопителя, иначе накопитель просто взорвется». И тут меня осенило. Рассказанная легендам мастером Ниарконом могла оказаться не легендой, а историей об очень хитроумном игроке, использовавшим идею торговцев, которой они наваривали себе лишние деньги против них же самих. «Сколько?» – спросил я. «Эта вещь, господин, как вы сами можете догадаться, практически эксклюзивная», — начал торговец, как всегда заунывную, вкрадчивую рекламную речь, чьей задачей было одно — сбить с меня побольше денег. «Значит так», — прервал я его, — «называй цену. Устроит? Возьму. Нет? Значит, так и будет у тебя этот эксклюзив пылиться в подсобке». По морде Ирда пробежала волна эмоций. От раздражения до испуга. Он очень хотел сбагрить мне эту игрушку, но хотел сбагрить дорого. По всему видно, заплатил он за нее немало. И теперь у него появился шанс отбить деньги. Сейчас в нем боролась алчность, желающая прибыли, и практичность, предлагающая просто вернуть потраченные деньги, избавившись от залежавшейся проклятой железяки. Судя по его ломкам, этот генератор пролежал у него изрядно месяцев или даже лет, так и не найдя покупателя. Я решил вить веревки из продавца. 700 тысяч, — выпалил торговец. Видимо, алчность победила практичность. 300, — сказал я. 600, — торговался Ирт. 400, — это мое последнее слово, — сказал я. 500, — с азартом сказал Ирт. Счастливо, — ответил я и направился к выходу. «Хорошо, хорошо!» – испуганно закричал мне в спину торговец. «Забирайте за 450!» «Уже 300!» – бросил я, не поворачиваясь и продолжая движение к двери. «Какого черта?» – возмутился торговец и витиевато выругался. Я остановился у двери и повернулся к нему. «Подумай хорошенько, ведь, быть может, из-за твоего упрямства я больше сюда не вернусь. А посещать базар в будущем я планирую часто. Мне нужен покупатель моих трофеев. Мне где-то нужно покупать новое оборудование и оружие. Быть может, стоит отдать мне эту вещицу 1200?» Я ухмыльнулся, заметив, как нахмурился лоб Ирда. Он размышлял, оглядел мой экзоскелет, наверняка вспомнив, какой корпорации принадлежит подобная расцветка. Размышлял и над моими словами. «А, мать Ильхов, будь проклята ты!» — выкрикнул он. «Забирай за 200, но обещай, что ты и твои сокланы, прилетая на базар, будут заглядывать в первую очередь ко мне!» «Обещаю!» — рассмеялся я и перевел 200 тысяч торговцу. Тагионская республика. Планета Тагиор. Шах плелся по улице столичной планеты, да и центра самой республики, понуро опустив голову. Теперь он не лидер гнезда, он лишен второго имени, у него нет работы, и более того, он изгнанник. Ему дали 2 дня на сборы, после чего он должен будет покинуть планету, ровно как и республику. Он брел по главной улице города, понуро опустив голову на длинной шее. Подавленный своими мыслями, полностью поглощенный ими, он даже не заметил, как рядом, до уровня мостовой, опустился шикарный глайдер с сигнальными огнями, означавшими, что в машине находится очень важная персона. Глайдер медленно обогнал Шаха, и из плавно открывшейся и отошедшей в сторону двери, из проема, выскочил так в тоге. Шах заметил незнакомца лишь тогда, когда тот перегородил ему дорогу. Но Шах автоматически попытался обойти внезапно образовавшееся препятствие. «Господин Шах!» – окликнул его незнакомец, пришедший к выводу, что иначе привлечь внимание не удастся. «Да!» – удивленно поднял на него глаза Шах. «С вами хотят встретиться!» «Кто?» – удивился Шах. Незнакомец вместо ответа просто указал крылом на ожидавший их неподалеку глайдер. Шах, все еще удивленный, словно кукла, двинулся к автомобилю, не понимая, кажется ему это или нет. Когда он уселся на шикарное сиденье, к нему обратился разумный, сидевший напротив, причем сидевший вольготно, прямо развалившись на сиденье. «Здравствуй, Шах!» Голос показался знакомым Шаху, но он не понял, кто это. «Ну что же ты, не узнал меня?» — снова спросил незнакомец. И Шах узнал его. Это был Тицин. Советник, который лишил его всего. Но Шах не спешил отвечать ему. Тицину ведь что-то надо было. Тагу, который забрал у него, у Шаха, все, даже жизнь. Так пусть говорит, что ему еще надо, и убирается прочь. «Вижу, что теперь узнал», — с иронией сказал Тицин. «У меня есть к тебе предложение, Шах». «Какое?» — с нескрываемой злобой спросил Шах. «Ты ведь хочешь вернуть себе второе имя, снова стать уважаемым лидером гнезда? Ведь гнезду Талук тяжело придется теперь, после твоего провала и изгнания». Шах с ненавистью взглянул на Тицина. «Ведь это ты, сволочь, и виноват в случившемся!» «Видишь ли», — продолжил Тицин, — «мы подготовили акцию, но я хочу, чтобы она прошла одновременно с еще одной операцией, которую разработал я». «И что ты хочешь от меня?» — все так же с ненавистью спросил Шах. «Видишь ли», — со смешком, заметив чувство Шаха, обуревавшее его, продолжил излагать свое предложение Тицин, — «мы задумали убрать императора Лягов и все его семейство». «Смысл?» — отрезал Шах. «Убей императора или члены императорской семьи, и их в течение часа воскресят в императорском гнезде, или как они там называются». «Императорской кладке», — поправил Тицин. «Это так. Но представь, что кладку с клонами уничтожат». «Наверняка есть запасная», — предположил Шах. «Есть», — согласился Тицин. «А представь, если уничтожат и ее». «Ее еще найти надо», — буркнул Шах. «И даже тогда наверняка есть еще одна». «Нет», — довольно цокнул клювом Тицин, — «кладок всего две. Одна во дворце, вторая на отдаленной военной станции, защищенной не хуже, чем сам дворец императора». «Ну вот, как их уничтожить одновременно? Если уничтожишь во дворце, активной станет запасная. Уничтожь запасную, активной станет та, что во дворце. А если дать время лягам, они организуют еще одну кладку». «Видишь ли», — радостно закликотал Тицин, — «тайную кладку мы уничтожим в любой момент. Глупые и продажные ляги со станции уже давно ее заминировали. Мы их давно уже...» Тицин пытался подобрать слово «контролируем». «Теперь заминированная кладка готова рвануть в любой момент. И самое забавное, об этом никто из лягов даже не догадывается». Шах ощерился. Несмотря на собственные потери, такой удар по лягам, давним врагам республики, был ему по вкусу. «А что делать с дворцом?» «Вот для этого ты мне и нужен. Мы можем уничтожить кладку легко, но я хочу, чтобы это сделали демонстративно, чтобы все решили, что это сделали люди». «А что требуется от меня?» – удивился Шах. «Несмотря на все твои промахи, ты лучший специалист в республике по людям. У тебя много связей в галактике, и мне кажется, ты с легкостью сможешь подобрать команду, готовую за звонкую монету выполнить любое задание, не заморачиваясь последствиями, не терзаясь муками совести, а самое главное, не выясняя личность нанимателя». Шах только кивнул. Он смог бы найти таких головорезов. «Я не сомневался в тебе, Шах». Довольно хлопнул крыльями Тицин. «Есть и еще одно условие. Мне нужно, чтобы эти люди были из действующих кланов людей, служащих лягам». «А вот с этим проблема», — задумался Шах. «Вот ты и подумай, как с ней разобраться», — сказал Тицин. «Ты ведь хочешь вновь стать лидером гнезда? Хочешь жить и работать здесь, в республике?» Шах кивнул. «Вот и думай», — Тицин указал на дверь. Шах вылез наружу и наблюдал, как глайдер советника медленно набрал высоту, а затем, разогнавшись, улетел куда-то вдаль. Тут же Шах услышал трель уведомления о поступлении средств. Он открыл сообщение и обомлел. На его счету было больше 500 миллионов кредитов. Тицин щедро выделил средства на эту операцию. И ее результат стоил таких денег. Империя лягов могла пасть, если все пройдет удачно. А это для любого тага стоило любых денег. Шах довольно улыбнулся и уже не побрел, а целенаправленно пошел в сторону космопорта. У него была масса работы. Мансхарт. Дословно «земляной червяк» на наречии одной из рас. Точка корреляции. Аналог автоматического прицеливания в шутерах.